Глава 23. «Вы серьезно думаете, что я спокойно пойду отдыхать?» — изогнул бровь Петр, даже не сдвинувшись с места. «А в мертвый я как, по-вашему, пойду в этом хламе?» — показал он на свой внешний вид. «Мне нужно в город, нужно взять кое-что из вещей, которые остались на подворье, где мы комнату снимаем». «Что за вещи?» — недоверчиво нахмурился Юрас. «Все, что нужно у вас будет, я сейчас распоряжусь. Снаряжение, оружие». «Так дело не пойдет», — уперся Петя. «Если вам нужно, чтобы я выполнил свой договор, мне нужно подготовиться. И моя безопасность — ключевой фактор. А с чужим железом ни один уважающий себя человек ходить не будет. Хотите, можете отправить своих людей со мной, если не доверяете. Но без подготовки и снаряжения я за стену не пойду. Лучше сразу нас кончить, чем отправлять без ничего. Это безумие». «Он прав», — тихо произнес Карп Юросу. «Отправить с ним кого-то». «Да пусть идет», — отмахнулся от них Юрас после непродолжительного раздумья. «Никуда он не денется. Но смотри, Петя», — предупредил авторитет. «Выкинешь какой-нибудь фокус, потом не обижайся. Второй раз предупреждать не стану». Ничего не став отвечать, Петр молча вышел из кабинета. Разговор с Алисой вышел коротким. Бегло окинув взглядом комнату для отдыха, которую им выделили, Полозов не нашел к чему придраться. Обычная пыльная комнатушка. Потемневший деревянный стол, два крепких табурета, отхожее место с умывальником за тонкой дверью, окна, забранные добротными решетками, и отсутствие засова или какого-либо замка на входной двери. Бывали казематы и похуже. Когда они остались одни, отгородившись входной дверью, девушка поманила его пальцем, чтобы он наклонился ближе. «За меня не беспокойся, я все понимаю», — еле слышным шепотом произнесла она, обняв Полозова. «Если что, смогу немного воздействовать. Не в полную силу, но этого будет достаточно, чтобы кому-то отказаться от дурных мыслей. А когда посплю немного, станет намного лучше. В обиду себя не дам». «Точно?» — Алиса кивнула, отстранившись. «И возвращайся быстрее», — уже громче произнесла она для невидимых слушателей. «Сделай то, что обещал, и давай отсюда уедем. В печенках сидит этот город». «Я на рынок, потом к Архипу за вещами и скоро буду». «К стене скатайся, забери мой скат», — вспомнила девушка. «По-моему, там еще пара капсов в довесок оставалось, не уверена». Ободряюще сжав подрагивающие пальцы девушки, Полозов вышел из комнаты. Тут же за дверью послышался звук передвигаемой мебели. Решение Алисы забаррикадироваться было верным, хоть и практически бесполезным. Да, стол не спасет, если кто-то решит вломиться, но, по крайней мере, сработает как сигнализация. «Намиловались», — равнодушно осведомился Карп, оттиравшийся поблизости. «Тебе какое дело?» — чуть грубовато ответил парень. «Келью специально без запора подбирали». «Не переживайте», — дернул уголком рта Громила, без труда разгадав опасения парня и никак не отреагировав на вызывающий тон. «Без приказа Юроса никто ее и пальцем не тронет. Я тоже прослежу. Все зависит только от тебя. Так что не дуркуй, и все будет тип-топ». «Карп», — Петя на мгновение встретился взглядом с подручным авантюриста. «Если с ней произойдет что-то нехорошее, клянусь, я приду за каждым, кто к этому приложит руку. Можешь быть в этом уверен». «Не моросил бы ты, пацан», — цыкнул Карп. «Дерзость похвальна. Но и за словами следи». Подпустив немного морока, парень представил, как его черты лица заостряются, на миг обнажая клыки. Сверкнув внезапно ставшими желтыми глазами, парень с удовлетворением увидел, как Карп делает над собой усилие, чтобы не шарахнуться от появившейся перед ним рожи, но скорее от неожиданности, чем из-за боязни. «Я предупредил. Наваждение развеялось, будто его и не было. Ты услышал. Дальше сам думай. Мне стоит заезжать за продуктами, или здешнее гостеприимство подразумевает кормежку?» «Я распоряжусь, накормят», — хмуро отозвался Карп. «Разносолов не обещаю, но за мясо, овощи и хлеб поручусь». Не понравилось ему, что Полозов срисовал его реакцию, и сильно не понравилось, но назад уже было не отыграть. «Спасибо, вернусь потом и пожрем», — кивнул Полозов. «Пока лучше ее не трогайте, пусть это спится девка, ей досталось и так». В порядочность Карпа, как и никого из всех этих отбросов, находящихся в здании, Петя не верил ни на грамм. Не бывает порядочных людей там, где спокойно делаются такие сомнительные делишки, которые проворачивал Юрас. И тот же Карп будет таким покладистым, белым и пушистым ровно до того момента, пока казначей не скомандует ему фас. Как и озвучила Алиса, нужно делать то, что они задумали, и убираться из мертвого. Вот только их задумали и задумали Юроса очень сильно отличались. «Авантюрист», — ехидно заметил внутренний голос. «Раз за стену сходила уже убираться из города, ненадолго же твоего запала хватило, Петя». «Да и черт с ним, сюда с девушкой они ехали с конкретной целью — найти и показательно наказать убийц ее отца». И вернувшись из-за стены, Полозов намеревался этим заняться вплотную. Оставалось только надеяться, что все разрешится гораздо быстрее, чем в мертвые прибудут по его душу. Елизавета Скоржинская его видела и со слов Алисы тут же узнала, так что тайна его местонахождения очень скоро перестанет быть таковой. Поймав паракэп, Полозов назвал адрес подворья Лады, искренне надеясь, что Архипа в это время там не будет. Разговаривать с авантюристом он не горел желанием, боясь сорваться и сломать ему какую-нибудь ненужную конечность. Отчасти благодаря глупости авантюриста, Алиса сейчас находилась не у Лады, а у авторитета, из-за его преподавательских методов. И Полозов предполагал, что форсированию событий предшествовала совокупность факторов. Пожар у Скоржинских, их поход и не менее феерическое возвращение. Походило на то, будто Юрас опасался, что с Петром может случиться что-то не очень хорошее, прежде чем авторитет получит желаемое. А второго колдуна найти для авторитета, как выяснилось, большая проблема. Именно поэтому Юрас ускорился, будто не успевая. Хотя если в процессе добычи этого самого для авторитета желаемого парень сложит голову, но сумеет достичь поставленной цели, Юрас даже не почешется. «Петя!» Судя по его реакции, Полозов понял, что Архип уже знал, что Петру удалось выбраться целым. Это говорило в его пользу. Значит, все же наводил справки, интересовался. «А где Алиса?» Архип вскочил со ступенек их дома, где неизвестно зачем сидел и ждал. Неужели был уверен, что молодые люди появятся достаточно быстро? «У Юроса», — не стал скрывать правду Полозов. «По официальной версии, в гостях». «Из-за тебя, да?» констатировал Архип со злостью в голосе. «Впутал все-таки девку в свои дела. Что он от тебя хочет?» «Лучше тебе этого не знать, целее будешь. С ней пока все в порядке», — холодно ответил Петр, поднимаясь на крыльцо. Пошарив за верхним обналичником, он достал ключ. «Ты меня что за идиота держишь?» — нервно рассмеялся авантюрист. «У казначей в порядке. В общем, я понял. Нужно поднимать своих и вызволять девку». «Стоять на месте!» Со злостью рявкнул Полозов, резко развернувшись. «Даже не смей никуда соваться и кому-то что-то говорить, Архип. Если из-за твоей возни Юрас рассердится и с ней что-то случится, я тебе первому башку отверну, ты меня понял?» «Чего?» — округлил глаза авантюрист, заводясь. «Ты у меня в доме еще и командовать мной вздумал, щенок!» «Этому щенку ты задолжал свою шкуру!» — веско припечатал Петр. «Или ты забыл, благодаря кому ты сейчас здесь находишься?» «И на твоем месте я бы так не разговаривал с тем, кто в одиночку прикончил Мгола. Ты помельче будешь». Открывший было рот, Архип потрясенно замер. «Мгола?» — выдавил он из себя нервный смешок. «Ты в мертвом перегрелся?» Он замер, каким-то образом почувствовав, что ему сейчас не врут. «Но как?» «Сейчас это не важно», — процедил Полозов. «И вообще тебя сейчас не это должно волновать. Долг, Архип». Авантюрист вздохнул, сутулился. «Извини». Слова давались ему с трудом, но, услышь его, кто-то из товарищей не поняли бы его претензий. Долг жизни здесь был не пустыми словами и относились к этому в мертвом по-другому. «Перегнул, но это и меня пойми, Петя, девка-то при чем? Я же ее еще мало и знал». Петя открыл дверь дома, наконец справившись с замком. Войдя в горницу и сплетя простейший огненный конструкт, парень вытянул руку по направлению к огарку свечи, практически оплывшим в треснутом блюдце. Когда фитиль неожиданно ярко вспыхнул, Петя повернулся к Архипу. «Давай с тобой так поступим. Свои разногласия мы решим потом, когда я вернусь. Это вполне потерпит. Сейчас у меня есть другие задачи, и мне нужна твоя помощь». «Что именно?» «Мне нужно, чтобы ты сейчас съездил к Хольме. Сам я поехать не могу, за мной присматривают. Мне нужны капсы, обманки». «Ну и все то, с чем я смогу обращаться после твоего инструктажа. Сам решишь, что правильнее. Список того, что мы собирали с тобой, я помню. Пока ты будешь ездить, я быстро обернусь, куплю все необходимое. Потом доеду до стены и заберу Алискин скат. Она сказала, там его оставила». «Если оставила, значит, никуда не денется», — успокоил Архип. «Если что, на меня сошлешься, отдадут. И манок мой забери оттуда. чуть тише сказал он. «Его на проверку изъяли из-за Алисы и того, что она на воротах устроила. Подумали, что я замагиченную вещь в мертвый таскал». «Уверен, что отдадут», — прищурился парень, говоря одно, но вкладывая в свои слова совершенно иной смысл. «Отдадут», — твердо ответил авантюрист. «Никто не собирался вас подставлять, так что нет там запрещенки. Ну бред же, я же с вами там был, какой мне смысл самому на смерть идти?» «Я понял, с этим тоже разобрались». Проговаривая это, Пётр достал из-под матраца часть денег, которые туда сам же и спрятал. Никогда не класть все яйца в одну корзину. Этому правилу Пётр следовал всегда. Именно поэтому треть денег он спрятал в доме, вторую в седельных кофрах парацикла, а самую большую Полозов зарыл во дворе недалеко от колодца. «Этого хватит на все», — раскрыв кошель, он показал содержимое Архипу. «С головой», — задумался Архип. «В самой первой лавке, где мы были, спроси у торговца зубровку. Скажи, что мне он знает. Свертка 2-3, если есть. Я потом расскажу, зачем это». «Что-то еще?» «Пока нет. Езжай, бери все, что мы брали, потом возвращайся сюда. Я постараюсь управиться как можно быстрее. И да, особо деньгами не свети. Лучше разложи по разным карманам». Совет был дельным, но только не для Петра. Скорее, он где-то посеет парацикл, чем позволит какому-то воришке подобраться к себе и кошелю на расстояние вытянутой руки. Вторая базарка крепко научила приглядывать за своим добром. Да и на память Полозов никогда не жаловался. Список лавок, которые они посетили с Архипом в первый раз, как и требуемое для похода, был небольшим. На то, чтобы снова пробежаться по торговым точкам, ему потребовалось 1,5 часа, большую часть времени из которого заняла подгонка нового снаряжения на месте. Но теперь он знал, как и что правильно делать. Не став ничего изобретать, Пётр остановился на той же самой одежде и обуви, которая не так давно сгорела в клинике Скоржинских. Ну а что? Удобно, практично, проверено. Пока парень расхаживал по рынку, несколько раз заметил слежку. В том, что его просто так не отпустят одного разгуливать, он даже не сомневался. На месте Юроса парень поступил бы аналогично. Кто знает, насколько Петя ценна Алиса? А что, если он надумает убежать из города, оставив Юроса с носом? Сложнее было с оружием. Ехать к северянам ему было нельзя. И хоть Петя был уверен, что появись он там, ему продадут все, что можно, но уже без участия Архипа, делать этого не стоило. Во-первых, он засветится перед своими соглядатаями. А во-вторых, покажет, что у него есть деньги, что полностью развалит всю его легенду перед Юросом. Именно поэтому подговоренный Архип взял от подворья Лады паракэп и поехал за стрелками сам, поскольку коробков даже пустых у него не оказалось. Петин скат остался в мертвом, как и стреломет авантюриста. С ними можно было уже попрощаться. Вряд ли кто-то в ближайшем времени залезет на ту злополучную крышу до того, как там все занесет песком. Так что Алиса, можно сказать, выручила, вспомнив, что ее скат остался в дежурном помещении, куда она его сдала на хранение. Так что, снарядившись, Пётр забросил все добро в кофры парацикла и, не откладывая в долгий ящик, двинул в сторону стены. Вопреки его опасениям, стреломет ему вернули без возражений. Как понял парень, на смене был тот же самый мужичок, который их встречал из-за стены. Даже Архипа не пришлось упоминать. «Хорошая машинка, добротная», — цокнул языком дежурный, протягивая его Пете. Парню показалось, что даже с сожалением. «Вообще-то не положено без чехла по городу разгуливать. Но если нормально его привяжешь к своему железному коню, чтобы видно не было, с наскоку не приметить, то у стражи вопросов не будет. Если уж придерутся, сошлёшься на меня, скажешь, откуда забрал, я подтвержу». «Спасибо», — коротко кивнул Полозов, тут же увязывая его вдоль сиденья. Пропустив несколько петель через спусковую скобу, он надежно затянул узел, заправив концы бечевки за корпус стреломета. «Ты никак снова собрался в мертвый? Удивленно поинтересовался дежурный, только сейчас обратив внимание на раздутые бока кофров парацикла и внешний вид самого Петра. «Ты ж оттуда только приполз еле живой. И опять? Ну ты даешь». «На что-то же жить нужно», — философски пожал плечами парень, забираясь в седло. «Держи». Он протянул мужчине свернутую купюру. «В качестве благодарности от чистого сердца. Спасибо, что сохранили». «Да ну...» Смутился он, но деньгу все же взял. «Никуда бы ваш стреломет не делся отсюда. У нас, как в Первом Императорском, все надежно и честно. Так что лишнее это. Но спасибо. «Сменимся, жахнем по паре кружечек пенного за ваше здоровье». «Слушай», — вспомнил Полозов, — «Архип просил забрать его манок, если его проверили». «Да его сразу просветили», — подтвердил дежурный, направившись в помещение. «Держи, и это. Архипу там передай, чтобы не держал зла. Порядок есть порядок. Сам все знает. Да и ситуация неоднозначная была. В общем, поймет, думаю». Засунув металлическую пластину в нагрудный карман, Петя подивился ее легкости. Выглядит как из обычного металла, а на деле будто сплав какой. Переключив передачу, парень плавно тронулся с места. Нужно было вернуться к Архипу, чтобы успеть забрать капсы со стрелками. Времени, чтобы отдохнуть, урвав несколько часов на сон, оставалось совсем немного. Когда Петр добрался до подворья Лады, авантюрист был уже там. 6 капсов со стрелками, обманки и неожиданный арбалет с комплектом болтов. «А это зачем?» — удивился Полозов, взяв в руки мини-стреломет. Взвесив, он перехватился за неожиданно удобную рукоятку, очень напоминавшую рукояти дуэльных пистолей, и прицелился в сторону дверного проема. «Забавная вещица». «Бран сказал, что ты поймешь, для чего это». Было видно, что Архипа тоже интересовал этот вопрос. Видно, ему ничего не сказали, просто наказав передать. «Вот как?» Сосредоточившись, Петр взглянул на арбалет по-другому. «Странно. Пока не понимаю, но вещица хорошая, спасибо». Не найдя в нем никаких магических конструктов, Полозов взглянул на болты. Что-то царапало взгляд, но только когда взгляд оказывался сконцентрированным на кончиках, утянутых в пучок болтов, коих в совокупности было 20. «Хитро», — озадачивался Петя, поднося один из пучков к глазам. Его умений и опыта вполне хватило, чтобы понять, болты заряженные, но вот чем он ответить затруднялся, поскольку наконечники никак не определялись в магическом зрении. Лишь еле тлеющий отблеск, плотно скрытый мороком. Колдовским мороком. «С начинкой?» — догадался Архип. «Магия?» То-то он несколько раз повторил, что его можно смело брать за стену. Никогда подобного не видел. «Спасибо», — задумался Петр, сложив все в кофры. Еле влезло. «Ладно, поехал я. Утром выход. Если что, приглядывай за поместьем. Пока я там, Юрас ей ничего не сделает. А когда я вернусь, уже не успеет. Просто поверь мне». «Удачи», — вздохнул авантюрист. «И вернись». «Вернусь», — бросил Петр через плечо. «Бывай». Выпустив клуб пара, железный конь довольно зарычал, после чего, взвизгнув шинами, скрылся в темноте улицы, унеся с собой своего седока. Прощание с парнем было практически таким же, как и много лет назад, с его лучшим другом Гордеем, отцом Алисы, который в ту ночь точно так же собирался с ребятами Юраса за стену. «Сколько ж вас таких еще будет?» Прошептал авантюрист пересохшими губами, не спеша заходить во двор. Сплюнув на землю, Архип закрыл калитку на щеколду и, сгорбившись, пошагал прочь от подворья сестры. Авантюрист твердо знал, что видел Петра в последний раз. Книгу читал Семён Ващенко.